Децемвират, Апий и Виргиния. Защищаясь от своеволия знати, народ требовал записи действующих законов. Наконец, патриции уступили. В 451 году до нашей эры была создана комиссия из 10 человек для составления и записи законов. 10 человек по латыни «децемвиры». Им вручили на год всю власть в государстве. Патриции не выбирали на этот год консулов, плебеи, трибунов. Среди децемвиров был патриций по имени Апий Клавдий. Он мечтал о царской власти. Но он умен и хитер. Презирая в душе плебеев, он стал с ними заигрывать. Льстил им, жал им руки. Заботился о том, чтобы записанные законы были выгодны и для них. У него появились приверженцы. Законы писались на железных таблицах. Когда год кончился, Апий доложил Сенату, что 10 таблиц, законов, уже составлены, а 2 еще нет. Он попросил избрать Децемвират еще на 1 год. Народ его поддержал. Патриции предложили Апию быть председателем на выборах новых Децемвиров. Они надеялись, что у него не хватит дерзости выдвинуть собственную кандидатуру, но просчитались. Первым делом Апий произвел в Децемвиры самого себя, затем людей, преданных ему и зависимых от него. После этого он сбросил маску, стал самовластен и жесток. Каждый из новых Децемвиров завел по 12 ликторов-телохранителей. Этот отряд в 120 человек с прутьями и топорами нагонял страх и на патрициев, и на плебеев. Встревоженные патриции роптали. Обманутые плебеи негодовали. 2 преступления Апия, наконец, истощили терпение народа. Это были убийства Сикция Дентата и похищение Виргинии. Сикция Дентата называли римским Ахиллом. Он ходил в 40 походов, бился в 120 битвах, 8 раз побеждал на поединках, имел 45 ран в грудь и ни одной в спину. У него были 34 доспеха, снятых с убитых им неприятелей. Воинскими наградами в Риме были венки и другие украшения. У Сикции было 4 венка, 83 ожерелья, 160 запястий, 18 почетных копий, 35 нагрудных блях. Он был стар, но по-прежнему смел и громко возмущался поступками Апия Клавдия. Апий отдал тайный приказ его убить. Сикция с 6 солдатами отправили в разведку. Солдаты набросились на него врасплох. Отбиваясь, он убил 4. 2 уцелевших донесли, что Сикций с товарищами погиб в стычке с врагом. Но когда послали отряд подобрать трупы, нашли тело Сикция в полном вооружении. Вокруг тела его убийц и ни одного убитого врага. Коварство децемвиров стало явным. Войско бушевало. Виргиния была дочерью плебея Виргиния и невестой плебея Ицилия. Апий Клавдий захотел сделать красивую девушку своей любовницей. У него в свите был человек по имени Клавдий. Апий приказал ему объявить Виргинию своей рабыней. На людной площади Клавдий подошел к девушке и приказал следовать за ним. Сбежался народ. Обоих повели на суд к Апию Клавдию. Не заслушав дела, Апий заявил, что Виргиния до окончательного его решения должна оставаться у похитителя. Народ шумел, женщины плакали. Тогда отец девушки попросил позволения поговорить с дочерью в последний раз. Он отвел Виргинию в сторону и вдруг, выхватив меч, вонзил ей в грудь. «Только так, дочь моя, я могу вернуть тебе свободу. Апий Клавдий, да падет на тебя грех этой смерти!» — крикнул он. Ликторы кинулись, схватив старика. Народ бросился на его защиту. Апий спасся бегством. Негодующий народ решил покинуть Рим и вновь удалиться на священную гору. Город обезлюдил. Сенат потребовал, чтобы децемвиры сложили звание. Консульство и трибунат были восстановлены. Аппий Клавдий должен был перед судом держать ответ за гибель Виргинии. Но он, не дожидаясь суда, покончил с собой. Так кончилось правление децемвиров. А законы 12 таблиц остались и послужили основой для всего последующего римского законодательства.